Глава 12. Если бы я знала, что меня потащат на променад по полигону, прихватила бы кеды. Лера поморщилась от ноющей боли натертых ступней. Вот они намудрили. Сокол в третий раз перечитывал абзац в соглашении о конфиденциальности и в третий раз сбивался с мысли. Они информируют нас о том, что в случае утечки информации о заказных операциях будут все отрицать и не гарантируют нам защиту от уголовного преследования, ну и все такое прочее. Напугали ежа голой задницей. Дима не стал тратить время на оставшиеся два листа, перевернул документ и поставил размашистую подпись. В Фобосе такие же бумажки были. Пусть остальные тоже зайдут. И сегодня приводите сюда первую половину отряда. Сомневаюсь, что они распишутся так же просто, без подробных пояснений. Ты останешься тут? Отодвинув бумаги, Сокол перегнулся через стол и потерся носом о Лерину щеку. Та хихикнула. «У вас здесь мужской монастырь. Боюсь, мне придется ночевать в том же отеле, что и комиссии». Она повернулась и игриво прикусила нижнюю губу мужа. «Ну нет. Я договорюсь, чтобы тебя оставили тут. Князев нам должен». «Проспорил, что ли?» «Условно». Сокол, мягко поглаживая большим пальцем скулу Леры, окончательно завладел ее ртом и мыслями. Посвежевший после холодного душа Дима стремительно вошел в свой кабинет, уверенно улыбнулся комиссии полковнику, кивнул генералу и уселся в свое кресло. «Ну что, я готов к вопросам». «Дмитрий Сергеевич», — подал голос один из спутников Федотова. «Поясните, пожалуйста, почему контракты с вашей стороны и со стороны заказчика различаются по составу учебной программы?» «Не может такого быть», — заявил Скиф. «Ну вот же, сами сравните». Мужчина протянул ему два экземпляра договоров, каждый из которых по требованию Минобороны при подписании сшивался и опечатывался. Князев потратил несколько минут на сверку. Номер, дата, реквизиты, подписи, учетный штрих-код. Все совпадало, кроме объема учебной программы. В голове смутно всплывали переговоры с полковником Широковым касательно списка дисциплин, но какая-то мысль ускользала. Дима с минуту барабанил пальцами по столу в задумчивости, потом развернул кресло к окну и поднял экземпляр Минобороны к свету. Проверил один лист, потом второй, третий. Очень странно. Что странно? Не выдержав давящей тишины, уточнил генерал. «Все контракты печатаются на защищенной бумаге», — ответил Скиф. «Вот, смотрите». Он повернул титульный лист на просвет. По центру отчетливо виднелась стилизованная буква «Д», где бумага имела меньшую плотность, чем остальной лист. «Весь договор, за исключением одного приложения с описанием программы, напечатан на моей бумаге». И тут вдруг упрямая память подкинула Скифу подарочек. И да, варианты обучения обсуждались разные. Я отправлял полковнику программы на выбор. Изначально остановились на той, что в его экземпляре. А потом, перед самым подписанием, он перезвонил и запросил более сжатую схему. То, что числится в моей копии. «А что насчет оплаты? Почему программа оказалась усеченной, а сумму вы затребовали как за полную?» — спросил второй член комиссии. «Хотя ваша бухгалтерия отчитывается по меньшим цифрам». И тут уже Дима напрягся. В период, когда должна была прийти оплата, у него менялся главный бухгалтер, и что-то наверняка оказалось без внимания. «Секунду». Он включил компьютер и открыл банковскую систему. Загрузил данные из внутренней учетной программы диверсанта. Цифры были действительно разные, но... «А я вспомнил», — усмехнулся Князев. «И, по-моему, в этом кроется причина жалобы». Он придвинул к себе папку с распечатками, большую часть которых комиссия так и не взяла почитать, перебрал листы в поисках электронных писем и повернул их в сторону молчаливого полковника. На счет упала первоначальная сумма, превышающая итоговую, но заплатили нам с реквизитов, отличавшихся от тех, что прописаны в контракте. Какое-то другое управление было указано, и кодировка платежа иная. Широков позвонил и предложил мне перечислить лишнее на реквизиты контракта, на что я ответил отказом и уведомил свою бухгалтерию о необходимости вернуть всю сумму, а полковнику направил требование оформить платеж корректно, в рамках контракта. Он там что-то фыркал недовольно. Можно? Скиф протянул ладонь, указывая на документы, привезенные комиссии. «Это они так деньги министерские осваивают?» Не удержался Листов от комментария. «Я ничего не утверждаю», — пожал плечами Дима. «Ну вот, как я и говорил. Сверьте данные о плательщике с теми, что прописаны в договоре». Мужчины комиссии переглянулись и синхронно повернули голову в сторону Федотова. Тот ухмыльнулся половинкой рта и красноречиво посмотрел на часы. «Может, завтра продолжим?» — уточнил генерал. Полковник кивнул. «Пожалуй, возьмем паузу и зададим кое-какие вопросы Широкову. Но уже не здесь». «Разумеется. Капитан, ты успел организовать?» «Да, 6 номеров в Конгрессе, как просили». «Отлично». Листов повернулся к москвичам. «Можем выдвигаться?» Федотов качнул головой. «Госпожа Перовская еще не освободилась, так что...» В дверь постучали, и в проеме показалось лицо Сокола. «Я прошу прощения. Диман, можно тебя на секунду?» Князев выключил компьютер и вышел. Полковник подозрительно зыркнул на генерала. «Диман?» Но тот лишь пожал плечами. «В конце концов, это же не военная часть. Да и отряд частный. Как хотят, так и общаются». Федотов обреченно закатил глаза. «Они сеют хаос субординации, вне зависимости от статуса территорий. Я думал, сеять хаос — непосредственная работа частной армии», не глядя на полковника, задумчиво произнес Листов. «Что случилось?» Скиф вопросительно уставился на тезку. «Такое дело», — усмехнулся Сокол. «Я, конечно, понимаю, дисциплина, правила, бла-бла-бла, но жена не хочет остаток дня провести в компании с престарелыми вояками. В общем, князю впрыснул со смеху. Жена не хочет или ты не хочешь?» «Бля, ну ты понял же, да?» — цокнул Сокол. «Они все равно завтра вернутся к тебе заканчивать дела. Чего им мотаться туда-сюда?» «Да понял я. Но комнат с двуспальными кроватями у меня нет, извиняй. Этим нас не напугать». «Ладно», — Скиф махнул рукой. «Занимайте любую свободную». Сокол расплылся в хищной усмешке, сморщив нос. «Спасибо. Обещаем не шалить. Верится с трудом». Комиссия во главе с недовольным решением Валерии Перовской остаться на территории диверсанта Федотовым покинула базу перед ужином, предупредив Лихова, что лично позаботится о комфортном размещении высоких военных в лучшем в городе отеле, Дима выехал следом. Артем быстрым шагом направился в переполненную столовую, кожей чувствуя, что без него снова что-то точно произойдет. «Темыч, не лети», — догнал его щит, подстраиваясь под шаг. «Куда Димон испарился?» «Услаждать недовольных». «До сих пор недовольны? Он же вроде им всю отчетность предоставил». «Серый, ты узко мыслишь. Расширяй горизонты». «А нормально, можно ответить?» Артем свернул в тень у входа в столовую и кивнул проходящим Вове Арчи, которые довольно потирали руки в предвкушении ужина. «Ты думаешь, они стали бы приезжать по какой-то жалобе? Это все легко решается. Им нужен диверсант». «А Скиф что?» «Приедет, спросим». «Пойдем, желудок к позвоночнику прилип». Пропустив вперед несколько наемников, Лихой и Щит зашли в шумную столовую и встали в очередь, предварительно прихватив подносы. Не прошло и пары минут, как к ним просочился Кольт и, нагло растолкав стороны, встал между парнями. «Димон уехал с концами?» «Нет, скоро вернется». «Ничего, что очередь начинается с конца», — усмехнулся Кореев. Влад наигранно закатил глаза, продвигаясь вперед за Сергеем, и взял себе витаминный салат. «Ладно тебе, папа Лихой. У меня растущий организм, который срочно требует большую порцию пищи». Вздохнув, Артем последовал его примеру и осмотрел помещение, отмечая, что почти все столики были заняты, а некоторые командиры «Феникса» уже набрали полные подносы. В столовую, что-то тихо обсуждая, зашли Денис, Дима и его жена Лера. «Я вот одного не пойму», — начал Влад, удобно расположив на подносе первое блюдо. «Все эти командиры — такие лихие мужики, особенно Морозов. Ведь видно по нему, что он лидер. А во главе их фирмочки стоит баба». «Ну да», — поддержал его Серега, забирая полную тарелку у работника столовой. «Мне тоже непонятно. Она же, наверное, нифига не шарит в военном деле. Ей бы только кофе подавать в короткой юбке». «Влад». «Что, Темыч, я не прав?» «Заткнись», — прошипел Лихой, поняв, что Влада слышит не только он, но и те, о ком тот слишком громко говорил. «Что сразу заткнись? Приехала такая деловая фифа на шпильках. Ходит, смотрит, инструктаж проводит. Мне ж интересно стало послушать, чего она такого полезного могла рассказать бывалым воякам». Артем снова оглянулся и наткнулся на недобрую усмешку в глазах Морока. «Как правильно руки мыть после туалета и стульчак за собой протирать», — прыснул Серега. «Вы задрали». Скрипнувший зубами Сокол уже собирался подойти и хорошенько встряхнуть громогласных парней, но внезапно Лера удержала его за руку и сама шагнула к ним, хитро оскалившись. «А что, мальчики, мамы вас в детстве этой элементарщине не научили?» Щит от неожиданности поперхнулся, Кольт еле удержался от смешка. «Тогда мне жаль ваших боевых подруг». Изящно раздвинув мужчин в стороны, она взяла со стеллажа тарелку овощного салата. «Не хотел бы я иметь суженого, за которым нужно что-то протирать». «Я пошутил», — брякнул Кольт. «А я нет». Улыбка Леры резко погасла. «С такой сколобостью ты далеко не уйдешь. Ой-ой, как страшно. Пристрелишь, что ли?» «Как знать». «Сколько патронов в рожке калаша? Ты меня подловить, что ли, хочешь? Чего тебя подлавливать? Ты ведь не знаешь». «Влад, угомонись». Артем дернул снайпера за футболку, поглядывая на Морока и Сокола. Те забавно ухмылялись, следя за перепалкой, и не собирались принимать в ней активное участие. «Хочешь выяснить мою профпригодность? Спроси что-то поинтереснее. Про 30 патронов даже школьники знают», — фыркнула Лера. «Самая дальнобойная снайперская винтовка в мире». Кольт закусил у дела и втянулся в игру. «Боже, какая скука!» — рассмеялась Перовская. «Сумрак. Давай уже что-то не из Википедии». Очередь на выдачу ужина застопорилась на фоне интересного разговора. «Мы только размялись», — оскалился Кольт. «Из чего стреляет твой муж?» «Из глоков, как и я». Дельтовцы дружно присвистнули, но Влад не планировал сворачивать беседу. «Но если твой муж спец, то должен был довести стандартного австрийца до ума. Особенно под твои тонкие пальчики». «Что тут творится?» Доев свой ужин, к толпе подошел Арчи. «Лерка обрабатывает очередную жертву», — хмыкнул Сокол и, обогнав забывших о еде бойцов, спокойно выбрал себе горячее блюдо. Денис, поняв, что игра будет в долгую, последовал его примеру. «Ты про коннекторы для идеального спуска?» Пики махнула рукой, теряя интерес к диалогу с задирой. «Само собой, поменены сразу после покупки». «Кольт хорош», — легко пихнул Влада, чувствуя, как голод окончательно захватил в плен желудок. «В десятку-то хоть попадаешь?» Теряя надежду на возможность ущипнуть директорша, усмехнулся Кольт. «Ты еще сомневаешься?» Лера, пристроившись перед ним, с сомнением разглядывала оставшиеся варианты ужина, в наглую обогнав полтора десятка бойцов, в том числе мужа и Дениса. «Продемонстрируешь. Я что-то не припомню, чтобы ты был в числе тех, кому я что-то обязана доказывать». Пики отвернулась с хитрой улыбкой, чувствуя, что Кольт вот-вот заглотит крючок. «Просто примета как факт, пупсик». «Никакой я тебе не пупсик», — оскалился снайпер. «Просто у руля вашей конторы стоит подставная девчонка-теоретик». «Ой, зря», — хохотнул Сокол. «Ты хочешь поспорить?» — блеснула голубыми глазами Лера. «На что?» — скинул брови Влад. «Не надо!» — свистнул Арчи, корчась от смеха. «На 100 000», — процедила Пики. «Он об этом пожалеет», — пробасил Денис, снова заметив на себе напряженный взгляд Лихова. По рукам. Кольт усмехнулся, опустил голову к лицу наглой невысокой шатенки. «Зря, что ли, ехала сюда?» «Скрывай кубышку», — рассмеялась-то в ответ.